Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Самая сложная программа для наших гостей. Она называется «Эй-Тим». Меня зовут Алексей Соломин. В компании со мной работают еще два Алексея. Нарышкин и Осин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И сегодняшний наш гость – политик, историк Сергей Станкевич. Сергей Борисович, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас очень живая тема, связанная с 25-летием событий 93-го года. И в связи с этим, ну, такая происходит заново переоценка отношение к тому, что произошло, точнее, давайте прямо говорить, к тому, что переоценка действий Бориса Николаевича Ельцина почему-то. У кого переоценка? Можно вас... Ну, даже у нас в эфире приходили некоторые гости некоторое время назад и говорили, что сейчас они события, ну, относятся к этим событиям совершенно иначе. То есть, какое-то время прошло, и уже совершенно отношения... Ну, может, у вас нет. Раньше были на одной стороне, а теперь, понимаешь, вот в общем... Я конкретизирую важно. Даже, что указ Ельцина это начало... Это начало авторитаризма в России, современной России. Ну, у меня краски добавились, и детали важные какие-то уточнились в процессе размышлений за 25 лет, но сторона не поменялась ни в коем случае. Я абсолютно уверен в том, что историческая правота в этом конфликте была на стороне Бориса Ельцина и его команды, частью которой я тогда был. Надо понимать, что это был революционный период, это была реальная буржуазно-демократическая революция с 1989 по 1983 год. Это был 93-й, извините. Да, с 89 по 93 год. Это был революционный переход от Советской империи, от Красной империи к буржуазной демократической федеративной республике. К сожалению, он не состоялся в качестве такого поэтапного реформаторства. Мы сорвались в революцию, переход был таким катастрофным, и кульминацией этой революции стала трехдневная гражданская война в Москве в октябре 1993 года. А она стала причиной возвращения авторитаризма? А авторитарный стиль и до этого присутствовал, и он был абсолютно неизбежен, и ни одна революция не обходится без авторитарного правления. О демократии надо говорить после того, как революция завершена. Где вы видели вообще революцию, в которой не присутствует авторитаризм? Ну, это... как всякие пражские весны, там, не знаю, и так далее. Пражская весна, пражская бархатная революция, она была ненасильственной, но и там был безусловный вождь и моральный авторитет, это Вацлав Гавел. И, кстати, во многом... Но он не был авторитарным лидером. Не был авторитарный, потому что не сорвались в насилие. Да, потому что было некое доминирование такого согласия относительно того, что люди хотят. И, кроме того, не было, кстати, и попыток старого режима жестко сопротивляться. Это тоже важно. Это тоже важно. Там же тоже была коммунистическая партия, да, в Чехословакии, но она же не призвала своих сторонников к жесткому сопротивлению. По-вашему, каков сценарий в условиях состоявшейся уже на тот момент трехдневной гражданской войны должен был сработать? Нужно было взять страну вообще в ежовые рукавицы и показать, кто здесь хозяин? Или нужно было все отпустить и провести кучу перевыборов, чтобы полностью продемонстрировать, что, ну, что Россия демократическая страна теперь? Какой должен был быть? Тут надо понять, в чем была главная проблема. Значит, в октябре 91 года приступило к работе первое вот это самое революционное, новое посткоммунистическое правительство. В каком состоянии они получили страну? До августа, даже 19 августа 1991 года за все, буквально за все, что происходило в стране, отвечала монопольно правившая коммунистическая партия. Коммунистическая партия со своими филиалами во всех республиках, с партийными комитетами от Москвы Москвы от Старой площади до последнего какого-то села, где тоже был некий партийный комитет. Ну, потом-то вот вы, получается, даже... За все отвечала коммунистическая партия. А ответственность... Нет, я не считаю, что это автоматически плохо, но просто спрашивать надо вот до августа 91 года за все, что происходило, с коммунистической партией, которая в том числе и пыталась немножко неуклюже реформировать свою зашедшую в тупик систему. Вот смотрите, спрашивать, безусловно, надо. Но если прихожу я, условный, и говорю, вот все, что было, это плохо, я сделаю лучше. Значит, вы берете на себя некую ответственность. Да. А то, что мы видели дальше, показывает, что эта ответственность, она куда-то распылилась и ни во что не реализовалась. Ну, вот давайте посмотрим, куда она распылилась. Попробуем. Итак, коммунистическая партия, запутавшись в попытке реформировать свой тупиковый государственный проект, обрушила империю нам на головы в августе 91 года. И, ушли бы, зачем вы это взяли? Вот, секунду, что значит ушли бы? Ну как, ну вот так. Как Попов ушел, условно говоря, он же не стал этим заниматься. Попов, это был его индивидуальный выбор. Ну, правильно, вот он сказал. Я не могу это делать, а все остальные я не права. Ельцин, который к тому времени был, напомню, президентом Российской Федерации, одной из 15 республик, который сформировал свою команду и, в принципе, готовился к тому, чтобы осуществлять демократические реформы, он не мог сказать: извините, ребята, я пошутил, меня избрали в июне, а в августе я взял и ушел. Вот нет, тут вопрос не так стоит. Простите, что опять прерываю. Вопрос не так стоит. Да, пожалуйста. Вопрос стоит так, что он же начал шатать эту систему не вот конкретно в этот момент в августе 91-го. Он тогда взял еще на себя ответственность. Это же он выступал, он положил партбилет, правильно? Да. Он сказал, мы что... Мы с ним вместе положили партбилеты в 90-м году в июле. Да, на партконференции, да? На партийном съезде последнем, на 28-м партийном съезде. Не партконференции, ну ладно, неважно, хорошо. Значит, и тогда уже вы выступали за то, чтобы ограничить власть коммунистической партии, которая потом, естественно, расшатанная... Чтобы убрать ее монополию. В том числе из Конституции. А потом вы запретили ее фактически, да? Или... Нет, это было уже после путча провалившегося. Да. Да. Причем запретили именно КПСС как таковую, то есть Коммунистическую партию Советского Союза. Но не возражали против того, что возникла немедленно Коммунистическая партия Российской Федерации. То есть как бы здесь запрета ни на идеологию, ни на партию с этой идеологией не было. Так вот, все-таки, когда запутавшиеся в неуклюжих реформах коммунисты обрушили Советскую империю, зашедшую в тупик, нам на головы, ситуация-то была достаточно трагическая, потому что казна была абсолютно пуста, товарных запасов никаких на нуле, огромный государственный долг в 1,5 миллиарда долларов, при котором никто кредита не дает, потому что отдавать уже накопленный долг нечему, кто ж тебе даст еще. И, кроме того, все государственное, или, как сейчас сказали бы, муниципальное, все, включая самую мелкую торговлю. И все ждут, когда кто-то, какой-то снабженец привезет какой-то товар, которым можно будет начать торговать. И вот в этой ситуации, а люди хотят ежедневно, да, что-то приобретать, какие-то товары, ездить на транспорте, и чтобы в домах было тепло и светло. Так вот, этим всем надо было заниматься немедленно, вот этому новому сформированному правительству. Во главе с Ельциным Гайдар был всего лишь вице-премьером. Значит, еще раз хочу сказать, что в этой ситуации ничего нельзя было откладывать. 90% решений, принимавшихся тогда, были вынужденными. Например, все 15 республик, все 14 республик, кроме России, немедленно заявили о том, что они независимые. Но во всех оставались центральные банки, которые ежедневно гнали огромную рублевую массу кредитную, которая бешено выдавали рублевые кредиты, которые тут же предъявлялись к исчезающим товарам. Ну, я только одну проблему, о которой широкая публика не знает, упоминаю. А таких проблем была куча, когда все расползалось и разваливалось. Так вот, еще раз хочу сказать, в этой ситуации нужно в первую очередь было создавать правовую систему, чтобы не действовать, исходя из революционной целесообразности. А основой правовой системы была новая конституция. Конечно, в чем была сразу, сходу, ошибка? Просили тогда Бориса Николаевича, умоляли буквально, вот в августе прямо 91 года не распускать этот российский съезд депутатов, сделать его работу непрерывной, не отпускать депутатов домой и немедленно начинать принимать законы, начиная с Конституции. За 2 месяца мы ее напишем. Он уехал отдыхать в Сочи на 2 недели. Это было ужасно. И даже когда звонил Митеран, он чувствовал тогда... президент Франции, он чувствовал неловкость, потому что выступал как бы против российской власти, а здесь он предложил стать посредником в переговорах по списанию части долга советского с Россией. И даже это обсудить было толком невозможно. И, кстати, ни гроша ломаного с нас не списали, в отличие от других европейских стран. Так вот, что я хочу сказать. В этой ситуации Конституция нужна была не через 5 лет, не через 10, а сейчас и немедленно. На ее основе потом налоговый кодекс, на ее основе гражданский кодекс и так далее. А нам остался в наследство съезд народных депутатов. Совершенно дивное образование. Да? Это 1500 людей, избранных в предыдущей стране по старой Конституции, у которых было абсолютное полновластие. Анекдот в том, что большевики пришли к власти в 1917 году под лозунгом «Долой самодержавие», а вот этот самый съезд был абсолютно самодержавным органом. Он мог принимать ежедневно... Коллективно любое решение. А там в этом коллективном органе немедленно образовался самодержец в лице Хасбулатова, который научился виртуозно рулить этим съездом. И, значит, у него были единомышленники в регионах, такие же малые съезды. И он мог ежедневно, например, вызвать правительство и поменять его в полном составе. Он мог ежедневно вносить поправки в Конституцию, принимая окончательные решения. Если бы у него было 3/4... голосов. У него при желании было 90% голосов. И самое главное, что они вносили поправки в Конституцию. В общей сложности 400 поправок, она превращалась стремительно в лоскутное одеяло. Но этот же самый съезд помогал вам расшатывать ту самую империю, о которой вы говорите. Вы же выходец из региональной группы. Да. Мы ей оппонировали. Кто сказал, что расшатывали? Когда есть оппонирование внутреннее, это укрепляет государство, а не расшатывает. Расшатывает государство монополия, монолитное единство. Вот это самая хрупкая ситуация. Ничего не расшатал, они по-другому поступили. Китай другое. Хотите сравнить с Китаем в двух словах, пожалуйста. Это надо было начинать в 1976 году. Дэн Сяопин начал в 1976 году. На его счастье в этом году умер Мао. В этот момент Дэну, который был реформатором, да, ему оставалось жить там пару дней. Его уже осудила центральная партийная газета. И он уже сидел в тюрьме. Просто вот-вот еще Сергей, и прикончили бы. Сергей, если бы мы в 1976 году начали вместе с Китаем параллельно, все для этого было. Начали не тогда, сделали не то, да. И в результате пришли к тому, что пришли. Но зачем же вы за это тогда брались? История выбрала нас. У нас Сергей Станкевич в эфире, историк и политик. У вас есть возможность сравнивать три эпохи. Какая вам больше нравится? И, кстати, у какой есть плюсы и минусы? Коммунистическая Россия, ельцинская и путинская? Давайте мы так немножко цепочку выстроим. Смотрите, в нашей истории российской было три империи. Это Московская империя, Романовская империя и Советская империя. Мы там не жили, подождите. И Советская империя. И, наконец, первая... республика. Одна первая республика, появившаяся в 1991 году, демократическая, федеративная, с рыночной экономикой. Вот это история... Вы меня одновременно вводите в учебник истории, в учебник о каком-то государственном устройстве, об обществознании. По вашим собственным ощущениям, по ощущениям Сергея Станкевича, где жилось интереснее? Не богаче, а вот интереснее. Когда было все красное, когда был Ельцин-Гайдар или вот сейчас путинская стабильность? Значит, вот эта самая республика, появившаяся в 1991 году, там был революционно-демократический период с 91 по 96. Он был самый интересный, на мой взгляд. С 91 по 96. Самый насыщенный, самый интересный с точки зрения меня как действующего в политике историка. Движуха была. Да. С 96 по 2000 это был период олигархического перерождения, к сожалению, республики. И с 2000 начался период консервативной консолидации. Вот из этих трех периодов, через которые прошла наша республика молодая, первый, пожалуй, был самый интересный. А сейчас? Вот сейчас Сергей Станкевич, мы накануне четвертого периода сейчас. Может быть, он будет интересен. Какого? Итак, революционно-демократический период закончен. Да. Ломки было много, драмы было много. И ошибок, кстати, тоже немало. Дальше олигархическое перерождение. Ужас, к сожалению. Вот не надо было Борис Николаевич идти на второй срок. Не удалось нам его уговорить тогда. И с 2000 года это обычная для таких моментов консервативная, постреволюционная консолидация. Она решила основные свои задачи и подошла, так сказать, к концу, к финалу. А сейчас должен, по идее, начинаться этап прорывного развития. Кстати, верно был угадан лозунг прорывного развития президентом Путиным, но лозунг был провозглашен, а никаких действий, которые обеспечили бы этот лозунг, не видно. А прорывное развитие могут осуществлять те же люди, которые с нами уже 18 лет, Путин и его окружение? Которые обеспечивают нам прорыв на протяжении. Нет, то есть те же люди, которые были главными действующими лицами на этапе консервативной консолидации, где надо было отсекать революционные излишества, где надо было, так сказать, сплачивать, соединять, держать. Ограничивать власть олигархов. Да. Равно удалять и так далее. Те же самые люди, вот буквально те же самые, лидерами прорывного развития быть не могут. А как должна власть перейти к тем, кто это делать сможет? От тех, они же ведь не захотят ее отдавать. Серьезный вопрос. Планы все без, там, и так далее, люди. Серьезный вопрос. Вообще-то надо формировать новую команду. И если я не знаю планы Владимира Владимировича Путина, готов ли он? Он в принципе мог бы. Вы бы что Путин при желании стать лидером и нового этапа. Он мог бы, у него для этого все есть и альтернативы. У него мозги консервативные. И альтернативы нет. Но, кстати, для того, чтобы обеспечивать преемственность, решать задачи обеспечения преемственности, ничего как бы такого суперреволюционного-то в мозгах не нужно. Тут как раз преемственность имеет огромные плюсы. А вот найти команду, способную осуществить реформаторский прорыв и экономический прорыв, то есть элиту развития сформировать, наконец, нет элиты развития. А повальная смена это руководителей, это не в ту степень? А вот интересное явление, это правильно вы заметили. Знаете, что происходит? Вот на этапе консервативной консолидации Путин опирался на боярство. Боярство, сформированное по родственному принципу, но не кровно-родственному. Там родственность немножко другая, корпоративная. Да, и землячество. Вот сформировал это боярство, раздал, так сказать, ключевые позиции, возможности обогатиться и так далее. А боярство действительно может служить опорой для этапа консервативной консолидации, но это не элита развития. Вот то, что сейчас делается, это попытка от боярства перейти к дворянству. То есть найти таких молодых, рьяных, обкатать их на губернаторстве, но тут ты уже не боярин, ты уже извини. То есть тебе дают позицию в обмен на службу, и ты должен службой оплачивать ежедневно ту позицию, которую тебе сейчас дали. Вот этот переход к дворянству, он в принципе может быть и неплох, но все это мучительно медленно, не каждый выбор убедителен, скажем так, опять же, ставка на людей с силовым опытом. Но силовик все-таки настроен и сделан так, чтобы хватать, держать, предотвращать, отслеживать негатив. Да, а вот... Ну, раз, там совсем молодые же ребята. Ну, там, молодые ребята. Вот силовики, это... Дюмин, это несколько человек с ним, а в основном это такие 30-40-летние. И людей очень смущает. То, и что силовики это... бывают разные. Бывают и силовики с правильными мозгами. Еще раз говорю. Очень смущает то, что это ноунеймы. Что у них нет собственного политического капитала никакого. Что у дворянства и не должно быть собственного политического капитала. Это как раз достоинство, а не недостаток, потому что... Ничем себя не запоминаешь. Да, поскольку он делает ставку на лидера, он получает от лидера властную позицию и должен службой отплачивать. А получается всеобщая безответственность. Но службой, оцениваемой по результату, получается, тут очень важно. Получается всеобщая безответственность, потому что люди без политического капитала не чувствуют себя ответственными перед людьми, а человек с политическим капиталом сбрасывает с себя всю ответственность, потому что это не те решения, которые он принимал. Политический капитал сам по себе не предполагает ответственности перед людьми. Тут другой момент. Ну почему? Растрачивается, рейтинг падает, если что-то. Как раз выборы говорят, понимаешь? И последние итоги выборов по регионам, они как раз об этом и говорят, что теперь просто покровительство темнейшего, оно тебе ничего не даст. Тебя могут прокатить и все. Это верно. На эту тему еще отдельный Михаилу Ермину скажем, вот здесь важен механизм политической ответственности. Механизм политической ответственности должен обеспечивать, дорогие друзья, парламент. Вот когда мы на дымящихся руинах, можно сказать, гражданской войны ковали эту конституцию, кстати, 25 лет скоро, утвержденную на референдуме, конечно, в запале вот этой гражданской войны допустили огромный перекос в сторону полномочий президента. Но, кстати, изначально предполагалось, что это вот реакция на немедленные события, что вот сейчас... А я бы с вами не согласился. По-моему, это реакция как раз на то, что Ельцин мучился с парламентом, который был против него все вот эти годы до 93-го, да? Вы сами говорили... Но он и после 93-го... Понимаете, а это потому, что все равно у него не было поддержки такой тотальной, потому что коммунисты и ЛДПР, они забирали 40% вдвоем, как правило, точно. Поэтому как раз увеличение полномочий президента и усиление его власти в этой конституции, это как раз было ответом на это. Либералы хотели получить такого авторитарного либерального лидера. Вот они его и получили. А теперь, когда эти полномочия чтобы это было навек. Забрал Путин. Ага, значит, теперь мы тут все покуролесим, а потом все поменяем. Почему покуролесим? Мы продвинулись. Но предполагалось, что уже к 96-му году мы одновременно с выборами сделаем... сделаем какие-то коррекции, может быть, на референдуме, или там есть механизм, в принципе, внесения поправок в Конституцию, предполагалось, что достаточно большинство будет в Государственной Думе, и мы поправим этот баланс. Уже в 96-м году это планировалось изначально. Но это не произошло ни в 96-м году, ни позже. А баланс надо поправить. Вот сейчас что нам важно? Нам важно усилить, мы предполагаем, что будет, наконец, у нас правительство реформ, правительство способное обеспечить прорывное экономическое развитие, но оно все-таки должно быть ответственным, я согласен, и ответственным перед правильно избранным парламентом, избранным парламентом. Конструкция с дворянством увлекла, а я правильно понимаю, что мнение народа, например, в случае с губернатором, никого волновать не должно. Есть почему? Царь и дворяне, дворяне должны что-то доказывать царю, а люди, избиратели, это на самом деле это крепостные, что они там хотят, не хотят. Нет, никаких крепостных, нет. Единственное, что мы должны понимать. Ну, вот так мы... Интересно, как цепочка... Просто вы сами в этой конструкции не упомянули, что, например, губернатор, новый дворянин, он отчитывается перед народом за то, что он делает. Он отчитывается перед выбираемыми народом представителями, то есть перед представительными органами. Вот здесь об этом и речь, я как раз пытаюсь сказать, что нам нужен нормальный, а не фиктивный парламент, в котором не сидит вечно правящая партия с большинством в 3/4 голосов. То есть вот лозунг либералов начала 20 века, он опять снова актуален, они требовали ответственного министерства, то есть ответственного правительства перед парламентом. Это крайне важно. Пусть хотя бы финансово-экономический блок. К чему это привело? Будет... Они не получили того, что требовали. Сергей Борисович, а можно небольшое уточнение, поведение, так сказать? А под либералом вы что понимаете? Просто у нас в России этот термин делит на очень многие составляющие и относятся к нему в зависимости от того, как они его понимают. В России любое существо непонятного пола с оранжевыми волосами и кольцом в носу называют либералом. Это определение ваше политическое? Нет. Это просто... Я бы по-другому вот это назвал, то, что вы описали. Это гротескная метафора просто. Кого только не называют у нас либералом. Вот. Поэтому, конечно, полная путаница с этими терминами. Существо с оранжевыми волосами и кольцом в носу – это тоже либерал. Думаете? Да. Не знаю. А если понимать либерала как человека с уважением, относящегося к индивидуальности, человека, для которого в центре всего индивидуальность? Понимаете, в чем дело? Ведь не индивидуальность отличает либерала. Это действительно есть некая один из элементов либеральной идеологии, либерального сознания, это уважение к личности, да, к достоинству личности, охрана достоинства личности. Но это вовсе не системное понятие для либерализма. Есть понятие еще свободы, конечно, то есть свободы воли, свободы личностного выражения. Это важная вещь, но тоже не дискриминационный критерий. То есть не то, что отличает либерала от всех других, потому что ценность свободы признается и заканчивается другими там, тоже. Где начинается нос другого человека. Либерал, свободу кулака либерал, одного заканчивается там, где начинается нос другого. Я думал над тем, что такое либерал. Вот чем либерал отличается от других принципиально. Это уважение к конкуренции, честной конкуренции по правилам, по единым правилам. Вот для либерала это важнейший принцип. Ой-ё, а Соединенные Штаты Америки, я даже не могу даже просто терпеть этого. А Соединенные Штаты Америки, которые говорят, мы на вас наложим санкции, только не покупайте у России газ, условно говоря. Это честная конкуренция. Давайте они просто как государство, как индивид, они либерал, как либерал государства, понимаете? Они себя ставят выше других. И существо с оранжевыми волосами, ему, я не отдельный случай разбираю, ему вероятнее всего наплевать на других. Ему важно свои общественные, свои оранжевые волосы и свое кольцо в носу, понимаете? И тут такая же ситуация. Поэтому никакой честной конкуренции не существует. Есть интересы каждого человека и каждого государства. Дорогой коллега, вы делаете распространенную ошибку. Может быть. Значит, не надо переносить законы политической жизни внутри страны на международные отношения. Нет честной конкуренции в международных отношениях. Во всяком случае, пока в истории человечества не было таких периодов, когда в международных отношениях была честная конкуренция. Нет. Это все делается отчасти силовым образом в международных отношениях, а тогда, когда применение силы бессмысленно, то есть риски больше, чем возможный результат от победы, или нецелесообразно, тогда договариваются. И международное право – это всегда договор. Это всегда торг и договор. Так, то есть, там нет честной конкуренции. Мы должны сделать перерыв для новостей и рекламы. Это программа «А-Тим». Соломин, Нарышкин, Осин. У нас в гостях Сергей Станкевич. Мы вернемся через несколько минут. Программа «А-Тим». Программа «А-Тим». Здравствуйте, в эфире программа «А-Тим». Самая сложная программа для наших гостей. Алексей Соломин сегодня здесь, Алексей Осин и Алексей Нарышкин. Сергей Станкевич, наш гость сегодня, политик, историк. Вам, Осин, хотел ответить на предыдущий репорт. Для меня есть две базовые вещи. Это справедливость и принципы. Когда вы говорите, что на уровне межгосударственного общения нет либералов, значит, некие... Нет, либералы есть. Конкуренции, честно, по правилам нет. Честная конкуренция. Значит, те люди, те страны, которые декларируют базовым своим принципом честную конкуренцию, они врут либо нам, либо сами себе. Вот и все. А иначе не бывает. Сделать... Нам же говорят все время тем, кто, так сказать, занимает позиции государственников в стране, или лоялистов, можно сказать, нам говорят, так сделайте же свой Афон, так сделайте же свой, там, не знаю, Теслу или еще что-нибудь. Угу. А на самом деле условия создаются так, чтобы вы ничего не сделали. Или даже если вы это сделали, то вас не пустят со своим айфоном ни на какие рынки. И пример, например, Болгария, где болгарский перец везут из Голландии, понимаете? То есть, Европа, когда принимала вот эти все окраинные страны, бывшие наши сателлиты и республики, они фактически лишили их промышленности и всего то, на чем они зарабатывали. Понимаете? Поэтому конкуренции никакой честной нет. Вот и все. И принципы нарушаются. Значит, во внешней политике и в ее политическом, на ее политическом поле и на ее экономическом поле конкуренция все-таки есть. Просто она идет по другим правилам, по другим принципам, с другими инструментами. Вот. Кстати, на этапе раннего становления капитализма, тут тоже, кстати, побеждал не тот, кто умнее и предприимчивее, а тот, порой, у кого бригада за спиной была. Вот этого периода надо как можно быстрее уходить. Во внешних отношениях, я надеюсь, мы ушли все-таки окончательно, во внешней политике мы попытались уйти от принципа «кто сильнее, тот и прав», вот создавая Организацию Объединенных Наций, но и она сейчас очень сильно урезана в своих возможностях и буквально трещит по швам. Позвольте вернемся к внутрироссийской политике, только не к парламенту. Когда произнесли слово «парламент», сразу захотелось чокнуться, ой, выпить и не чокаясь, наоборот, а президенту. Чокнуться и не выпить. Чокнуться и не выпить. Как вы относитесь к фразе «если не Путин, то кот», под которой подразумевается, что для того, чтобы в стране что-то произошло, нужно поменять Путина на кого угодно. У нас неправильная позиция. Поменять на кого угодно губительно. Уже безответственно. Губительно и безответственно. У нас период авторитарного правления не завершен. Завершен он будет тогда, когда будет сформирована элита доверия и элита развития. Вот это два элемента ответственной национальной элиты. Элита доверия и элита развития. Они пересекаются, но полностью не совпадают. В элите доверия могут быть какие-то и гуманитарные лидеры. То есть, фигура Владимира Путина здесь лично Владимира Путина. А в элите развития больше там представлен бизнес и управленцы. Но вот пока они не сформированы, крайне опасно просто вот так объявить, что все, у нас революция, долой. Не революция, почему? Да, просто второй срок у него последний. Вот это меня тревожит сильно. Потому что one man risk, риск, связанный с одним человеком, невероятный в России. Вы только представьте себе, что неудачно упал самолет или вертолет. Это ужас. Как вы относитесь это к разговорам о том, что... Вот такую ситуацию, в принципе, нельзя было допускать. Но раз уж допустили, надо теперь думать, что делать. А как вы относитесь к разговорам о том, что Владимир Путин сохранит свое лидерство в рамках конституционной реформы и создания некой новой структуры, нового государственного совета, например. Не того, который сейчас, а вот что-то, что более властное и полномочное. Ну, государственный совет уже был в истории России. Я даже помню картину замечательную Репина. Заседание Государственного совета. Прекрасная картина. Значит, я считаю, что нужна конституционная реформа, и над ней надо основательно подумать. Но так уж у нас... Для сохранения Владимира Путина? Нет, не для сохранения Владимира Путина, а для того, чтобы вступление России в новую эпоху, которая, как я надеюсь, будет эпохой прорывного экономического развития, чтобы для перехода к этой эпохе мы не утеряли стратегическую управляемость в стране. Это можно достигать разными способами. А у самого Владимира Путина надо бы, кстати, спросить, а он-то как, он собирается? Мы что, его заставим, если он скажет, я не хочу? Он не отвечает на эти вопросы. Ну, так мы же его все равно не заставим, если он не захочет. А так, если перевернуть этот вопрос, а вы готовы потерпеть, ну, или, не знаю, может, не потерпеть, радостно приветствовать Владимира Путина в какой-то иной роли, но все равно государственного лидера, если при этом страна перейдет от авторитарного управления президентского, скажем, к парламентскому? Ведь есть же такой путь, как Пашинян там в Армении, да, или в Грузии. То есть переформатируется конституция, и лидером страны становится представитель парламента, коим Владимир еще не был. Да? Вот он становится лидером партии, она выигрывает, он становится премьер-министром и правит дальше. Я правильно понимаю? Да? Значит, нам нужно в наш государственный механизм встроить блок развития, блок управления развитием. Это не значит перейти к парламентской республике. Пусть республика остается президентской с учетом вот того достаточно сложного нашего состава, да, когда нужно дерзать Кавказ. Дерзать Кавказ речами пламенных парламентских ораторов довольно сложно. И надо понимать, чем это может завершиться. Поэтому все-таки, оставаясь президентской республикой, но встроить государственный механизм блок по управлению развитием. Это критически необходимо. А это как? Поясните, пожалуйста, что такое блок управления. Как это могло? Я бы просто создал администрацию развития или рядом с правительством, или в составе правительства. Сергей Станкевич, политик-историк, у нас в эфире. К парламенту я хочу вас вернуть. Вот мы с вами говорили о том, что дворяне, да, я все зацепил за это, дворяне должны отчитываться перед парламентом, местным, да, или большим парламентом. А вы же по-прежнему в партии роста. Да. Вот смотрите, вы говорили, что должен быть настоящий парламент, да, хороший. Партия роста... Может, по-другому спрашиваю, почему партии роста нет в настоящем парламенте? Ну, это, я считаю, ошибкой и недомыслием тех архитекторов политической системы, которые до сих пор управляли процессом политического строительства. То есть, это вы сейчас хитро ответили. Не партия роста виновата в том, что она не может привлечь избирателей, а это виноваты там Путин, Единая Россия. Партия виновата. Но смотрите, как у нас происходит. У нас что, из чего состоит у нас электорат. У нас же нет буржуазии, дорогие друзья. У нас вроде бы капитализм, у нас вроде бы буржуазный строй, у нас буржуазный строй без буржуазии. Абсолютно. У нас есть олигархическая верхушка некая в составе российского там союза промышленников и предпринимателей. Это околобюджетные, окологосударственные люди. Да? И у нас есть государство зависимое и бюджетозависимое население. Огромное большинство. Богатые к кому относятся, которые не около государства и не среди населения? А такие, вот маленькая прослойка, это деловая Россия, опора России, пресловутый малый и средний бизнес, это главный объект доения. поскольку ни один силовик у нас, ни один администратор не живет на зарплату, никто не живет, ни один, вот, они все доят малый и средний бизнес или создают рядом свой из родственников. Парламента нормального ни в регионах, ни в Москве большого нет, потому что фиговый народ. Ну, потому что не говорю, что фиговый народ. А по факту, у него предпочтения сформированы, и партия роста в эти предпочтения не встраивается. Народ отличный, но народ виноват в том, Мы виноваты. Мы виноваты, как партия роста, мы не становимся популистами. Мы не говорим, как вот это. Я замечательно совершенно избирательная кампания. Мы переходим к избирательным кампаниям в Приморье, да? Итак, значит, всех плохих посажу, всех хороших награжу и всем людям все дам. Ура, голосуем, да? Вот мы не идем этим путем. А по одномандатам у вас как? Пожалуйста, и не получается в итоге нифига. А если бы вы, вот смотрите, я в каком смысле не получается? Мой совет, я известный политолог, вы включаете перед не получается выбор, прорваться. Немножко прорваться на популистской волне не получается. А потом прорываетесь и включаете уже... Мы медленно растем. Нет, я-то о чем говорю. У нас половина парламента отныне выбирается по одномандатам округам. Да. Ну, это как-то вам мешает личными качествами вас вот лично стать депутатом Государственной Думы. Вас же знают. Вот сразу видно, что вы ни разу не участвовали. Или вы участвовали, конечно, в выборах? Нет, не участвовал. Да сразу видно, я не участвовал. Да там же... Слушайте, вообще все избирательные комиссии, все там территориальные, участковые, они все отстроены. Везде проверенный состав, который просто вот выполняет команды железно совершенно. Там не пробьешься. Там плакатик свой не повесишь нигде. Нигде не пробьешься. Там везде гастарбайтеры пройдут, снимут ненужные плакаты и поставят нужные. Там везде будут стоять кубы, где будут предлагать официально поддерживаемым депутаты, будут стоять и предлагать бесплатно медицинское обследование. Сергей пройти. Борисович, вы каждый день каждый день в телевизоре. Вашу точку зрения знает вся страна, миллионы людей. У вас доступ ко всем. Но мы же не обо мне лично говорим. Я через что захожу? Лично вы могли бы стать, с моей точки зрения, депутатом Государственной Думы по одномандатному округу. Вы этого не делаете, не хотите, не можете. Денег нет. На избирательную кампанию. В смысле? У вас или у партии родственников? Ну, и у меня лично. Партия роста, партия бизнесменов. Я был на вашем съезде два года назад, когда вы собирались в Госдуму. Вы там кормили и делегатов, и журналистов шашлычками с семьей. Вот у вас бизнес, у вас денег полно. Шашлычков не помню. Значит, я помню, я все съел. Может быть. Не это самое, не отрицаю, может быть. Я о чем говорю? В принципе, партия роста замечательная совершенно. Мы едем на съезд за свой счет. Сами оплачиваем билеты, гостиницу за свой счет. И... Вам в этом смысле повезло, потому что съезды, наверное, в Москве. Да, мне в этом смысле повезло, да. Билет на метро, на автобус. Вот. И, соответственно, избирательную кампанию будь любезен за свой счет проводить. Да, вы никогда не выиграете, извините уж, конечно. А где партия может помогать? Ну, допустим, там какой-то тираж там твоих листовок, партия может там взять на себя, отпечатать, что-то еще. Но то, что в тебе бюджет, твой бюджет, это самый избирательный фонд сформировало, партия, такого у нас нет. Нет, так а что вам еще надо? У вас есть трибуна, у вас есть, так сказать, ваше реноме, ваша многолетняя деятельность. Я знаю, чего мне не хватало до сих пор. Я вот вас и вас приглашаю в свою следующую избирательную кампанию. Помогите. Все, теперь мы точно победим. Мы себя трудоустроились, естественно, практически. А можно по заключении еще вопросов про Москву? На энтузиазме просто работать. На энтузиазме. Сергей Борисович, вы же были... Билеты купим. Вы же были, помимо того, что входили в окружение Бориса Ельцина ближайшее, были еще заместителем Гаврила Попова. Да. Я был первым заместителем председателя Моссовета. Вот так. А правда, что на самом деле вы должны были стать председателем Моссовета изначально? Что у вас поддержка была больше? Да, у меня поддержка была существенно больше. А почему вы не стали председателем? Ну вот командная игра была. Тогда, вы напомнили, была межрегиональная депутатская группа. Это была такая демократическая коалиция. Вот. И как бы рассматривали вопросы, было рекомендовано, что вперед должен пройти Гаврил Харитонович, а я должен ему уступить. И как вы пошли на этот шаг? Я Вы считали, что это правильно, что это ошибка, но вы должны подчиниться. Я считал, что все только начинается, и я многое еще чего успею, а на этом этапе в интересах командной игры я должен, да, уступить. Есть, кстати, такое понятие, как грегарий в велоспорте. Это когда есть лидер команды, а есть те, кто его везет к финишу. Они, значит, отгоняют всех остальных, ему создают вот эту воздушную яму, чтобы ему было легче работать. Вот у меня такое ощущение, что в вашей биографии много спортивного. Что такое спортсмен? Он там где-то в 25 лет, в 30 становится мировой знаменитостью. И практически всю оставшуюся жизнь он по естественным причинам... Можно, не может, на велосипеде не ездит, да? Не стричь купоны. Не может повторить вот тот свой успех, какой был тогда. Вот в этом смысле как вы себя ощущаете? Потому что получается так, вы уж извините, прошу не обижаться, но все самое яркое пока в вашей жизни произошло именно на рубеже 80-х, 90-х годов. Ваше личное ощущение. Это верно, если мерить жизненный успех категориями карьерного успеха. Да, вот административная и политическая карьера, да, они в прошлом. Конечно, может быть, я бы еще и пригодился в парламенте, наверняка бы даже пригодился, но я не являюсь тем критическим элементом, который как бы радикально изменит ситуацию. А вот партия роста, опирающаяся на несырьевой, не олигархический бизнес. Вот если бы удалось ее продвинуть в парламент, вот это изменило бы ситуацию. То есть я работаю на вот эту задачу. Она, мне кажется, более привлекательной. А председатель Моссовета, это фактически мэр города? Тогда председатель Моссовета, это было становление новой. Мы же, кстати, с Гаврилом Харитоновичем Поповым провели реформу городского управления. Мы с ним только замечательно было. Мы съездили в Париж и сидели, там Жак Ширак был, мэр Парижа. Он очень любезно к нам отнесся, он вызвал всех своих чиновников, сказал, вот им все открыть, все давать. И мы сидели и просто и вот знакомились с устройством Парижа. Оттуда появились префекты, были даже супрефекты, вы помните? Мы привезли оттуда набросок реформы городского управления. Да, и предполагалось, и отсюда мэр, кстати, само слово мэр, предполагалось, что председатель совета переходит в мэры. Да, это дальше предполагалось так. Я правильно, извини, вот вы сказали, что тогда в 90-х, когда в московской власти были, вы уступили, потому что были, в общем, такие коллективные правила игры и уступили, да, ради общего блага. Значит, вы прекрасно, наверное, понимаете Дмитрия Медведева, который не стал на второй срок идти. Потому что это же тоже, наверное, ради какого-то общего благой цели. Скажем так, я его понимаю, но не до конца. Вот я не понимаю следующего. Ведь была уникальная ситуация у этих ребят, у этого тандема. Уникальная. Ребята. Да. Ну, а почему нет, мы, так сказать... Одногодки. Да. Почти одногодки, да. И, кстати, начинали общаться тогда, когда, в общем, без чинов еще все было. Значит, что я хочу сказать. Вот у них была уникальная ситуация. Почему бы тогда Медведеву тоже не баллотироваться в президенты? Смотрите, выигрывает Путин, Медведев собирает там процентов 40 голосов и возглавляет оппозиционную партию. Вот они, стабилизаторы во главе с Путиным и модернизаторы во главе с Медведевым. И вот она вам, двухпартийная система. В 2012 году, да, надо было нам Путина и Медведева. Надо было, чтобы они оба баллотировались, конечно. Почему нет? Почему нет? Один стабилизатор, другой модернизатор и двухпартийная система. Нет. Это не одно и то же. Были такие. Вы перечтите статью Медведева «Россия вперед». Это же явная программа демократических реформ, но не радикальных, плюс экономическое развитие. Огромный блок по экономике. Кстати, была история. И вот пусть эти две точки зрения, как раз становлением двупартийной системы, второй партии, в которой должна была быть партия «Правое дело», еще тогда с Михаилом Прохоровым, но потом все мы знаем, чем все закончилось. А что мешает Медведеву с «Единой России»? Ну, естественно, не в таком состоянии, в каком сейчас этим заниматься. Корпоративные взаимоотношения. Россия, строго говоря, не партия, это все-таки это кооператив. Так, корпорация. А куда бы она в 2012 году делась? Чья бы она была вот в этой вашей партии? Нет, пусть она остается. Ее надо не... Не, в 2012 году вот та самая партия «Единая Россия», она была бы чья? Медведевская, путинская или где-то между ними? И у них была бы партия стабилизации. Ответ в этой ситуации, конечно, путинская. Не, а путинская, мне кажется, логично было бы. А вот Медведев должен, а вот Медведев должен был собрать под себя всех либералов и прогрессистов. Кстати, так, об этом же примерно либералов, Зорькин недавно писал в статье «Двупартийная система». Писал, но двухпартийная система хороша была бы тогда. Сейчас мы двухпартийные уже не обойдемся, слишком далеко зашла идеологическая дифференциация. Сейчас четырехпартийная система нужна. Та, которую мы наблюдаем, тот расклад, который мы в Госдуме наблюдаем? Нет, нет, нет, конечно. А кого, слушайте, вот вы бы вывели Навального в легальное поле? С его школьниками, студентами, которые... Значит, не вижу ни малейшей в этом проблемы, и только панический страх администраторов политических вот объясняет, почему именно так с ним обходятся. Но тут какая важная оговорка. Я не считаю, что он должен стать национальным лидером. Он не готов к этому абсолютно, он не подходит к этой роли. Но... А вы как по лицу понимаете? Нет, его? Нет, нет. По той роли, которую он уже играет, которая его уже сформировала. Это роль разоблачителя и проклинателя. Он очень талантливо это делает. Это крайне важно. Такой санитар политического леса. Он должен отслеживать и отстреливать оборзевших, обнаглевших и отмороженных. У санитара политического леса, да, как вы сказали, рейтинг больше, чем у партии Роста и всех, кто восстановил. Бога ради, это же так увлекательно. Так это означает, что роль разоблачителя гораздо важнее, чем... Грызть оборзевших и обнаглевших. Это же класс. Это всегда вызывает поддержку. Не кажется ли вы Или вы завидуете Навальному? Вы обвиняете его в популизме сейчас? Нет, не завидую. Я вот ценю. Но именно в этой роли. Потому что в роли, например, какого-нибудь, там, условно говоря, президента или премьера, это может быть катастрофа. Навальный должен свалить путинский режим, а потом придет Сергей Станкевич. Да не надо ничего. Нет, вот не надо ничего валить. Хватит валить режимы. Нет, вот революция состоялась, и она в прошлом. У нас уже первая республика. Вот, кстати, дорогие друзья, слушайте, а вы цените ту республику, которая вот сейчас существует. У нас ее никто не ценит. Вот в чем проблема. Я ощущаю жуткое одиночество в роли хранителя республики. Вот у меня, я живу в дачном домике за городом, и у меня там есть площадь первых демократов. Uh-huh. Это Сахаров, Старовойтова, Собчак. Прямо на вашем участке? Да. Ну, это такая, такой участочек, и там, значит, вот табличка Сахаров, Старовойтова, Собчак, площадь первых демократов. Я его так называю. Значит, и вот я ощущаю в неком этом ряду хранителем республики. Никто же не ценит республику. Все говорят, что она такая сякая, что она была рождена в грехе, что там сломали Великую Красную Империю. Это вы про 91-93? Да, что неправильно приватизировали, разворовали, растащили и так далее. Что вообще... Нет, ну слушайте, подождите, как можно это ценить, если в это время люди убивали друг друга, шла война на окраинах, потеряли страну? Что тут ценить-то? А любое государство возникало в сложнейших условиях, гораздо более страшных войнах даже. Нет, чем Сергей Борисович, гражданских в том числе. Есть некоторая разница. Можно, я, например, принимаю это, я говорю, да, наверное, без крушения Советского Союза, без вот этих всех последствий быть не могло. Но почему я должен это ценить? Вы вспомните... Я же не ценю стоматолога, который в тот момент, когда он мне... Это больно, мне не нравится, это вынужденная мера. Я сейчас не о вас лично. Вы вспомните, как большевики выстраивали мифологию собственной революции. Ведь их государство в 17-21 году возникало в жутчайшей борьбе, в результате колоссального террора, жутких потерь, голодухи, разрухи, всего остального. А как они выстроили мифологию рождения своего государства? А у нас сейчас... Но они, по сути, то, что обещали, они и сделали. Бесплатное образование, бесплатная медицина, равенство, справедливость. То, да, что землю крестьянам обещали тоже. Да, и заводы рабочие. Значит, посредством так и было. Отдельная тема, что там было с большевиками. Но я просто хочу сказать следующее. Нельзя строить и укоренять государство вот с такой реакционной мифологией по факту его рождения и становления. Это был сложнейший период, со многими ошибками, с многими, может быть, даже избыточными жертвами, но абсолютно был необходим в качестве перехода вот к этой самой нашей республике. Может, мифологизировать будут то, что после, а не то, что при вас было? Секундочку. А в неизбежный период что? Только у нас. Вот это, только у нас в стране. Вот заметьте, у нас было 15 советских республик, да, только у нас вот эта реакционная мифология, да, о том, что это был ужас, кошмар, преступление, развал и катастрофа. Все остальные республики считают, что это был момент великого сплочения национального духа, что это было рождение национального государства. Это праздник. А вы согласны с тем, что это мрак, преступление и катастрофа или что? Нет. Да, я согласен, конечно. Но нет, я не вот согласен вы с тем. И ты, Брут. Да. Спасибо большое, Сергей Станкевич. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Это была программа «Эй-Тим». Сегодня три Алексея: Соломин, Нарышкин, Осин. Всем большое спасибо за внимание и всего доброго. Счастливо. До свидания. Спасибо. Это была программа «Эй-Тим».